Глава 22. Тысячи вопросов терзали измученный мозг Максима. Он так крепко стиснул зубы, что заболели челюсти. Перед ним медленно вырастал деревянный дом. Края крыши, вровень с землей, это жилище походило на животное, вылезающее из норы после зимней спячки. Максим трижды коротко постучал в дверь, и его сердце на миг учащенно забилось. Послышались шаги, и дверь открылась. На пороге стоял улыбающийся Анри. «Рад тебя видеть, Максим. Давай, заходи». Лицо гостя осталось бесстрастным, он даже не поздоровался. Анри уже исчез в полумраке коридора, оставив за собой легкий аромат алкоголя. «Виски», — подумал Максим. Шагнув в гостиную, он успел заметить, что дядя убирает квадратную бутылку в низкий деревянный бар, стоящий рядом с огромным встроенным шкафом во всю левую стену. Максим решил, что для аперитива рановато, тем более в одиночку. Неужто дядя снова начал пить? «Ну и рожа у тебя!» — ухмыльнулся Анри. Он жестом пригласил племянника сесть, но тот предпочел вести разговор стоя, лицом к лицу. «Я пришел обсудить дело Савини». Лицо Анри мгновенно омрачилось, и он бросил взгляд на пустой стакан. Максим понял, что капитану в отставке хочется утопить смущение в крепком спиртном. «Что ты хочешь узнать?» — тусклым голосом спросил Анри. «Много чего. Но для начала поговорим о нашей встрече у Савини». «Только не надо снова. Кажется, я уже сказал, что вел дело о похищении Виктории. Я...» «Вернемся к этому позже», — перебил дядю Максим. Жак Савини вломился в отдел расследований, вопя как резанный, что Виктория — не его дочь. «Когда я упомянул о такой возможности, ты ответил, что сегодня все возможно. Не хочешь объяснить, на что намекал?» Анри потер лицо ладонью, несколько раз прерывисто вздохнул и ответил. «Максим, не ищи знаки там, где ничего нет. Знаешь, я иногда думаю, что синергологическое образование не принесло тебе пользы, скорее навредило». Он помолчал, снова искоса глянул на стакан и продолжил. «Октябрь 97-го. Фредерику Бурдену удался неслыханный обман. Он выдал себя за техасского мальчишку, исчезнувшего 3 годами раньше, и его отправили в США к родственникам. Сестра и мать уверенно опознали его как Николаса Баркли». «Мне известна эта история», — перебил дядю Мансо. «Ближе к делу. Исчезнувший ребенок был американцем, блондином с голубыми глазами. В 97-м ему исполнилось бы 17 лет. У самозванца были темные волосы, черные глаза. Он был старше. Его предки, скорее всего, прибыли с севера Африки. Он говорил по-английски с сильным французским акцентом. Но даже мать заявила агентам ФБР, что это ее сын. Иногда отрицание очевидного предпочтительнее страдания». Максим помрачнел. «Твое суждение не должно быть искаженным. Ты ведь не мать Виктории. Выскажи свое мнение». «О том, что говорит Жак Савини, что вернувшаяся в их жизнь девушка не Виктория?» «Не знаю, Максим. Я больше не занимаюсь этим делом. Уверенность даст только тест ДНК. Мы запросили ордер». «Ну и?» «Если девушка согласится дать биологический материал, мы получим ответ самое большее через 2 суток». Собеседники замолчали, глядя друг на друга в упор. «Тебе известен роман Ланглуа?» — наконец спросил Максим. Анри с коротким вздохом устроился поудобнее в кресле. «Уверен, что не хочешь присесть?» «Зачем? Твои объяснения будут такими долгими?» — удивился Максим. Подобным тоном он беседовал с задержанными. «У меня складывается впечатление, не скрою, неприятное, что ты общаешься со мной свысока». Анри пригладил седой ежик и надолго замолчал. «Что тебе известно?» — внезапно спросил он у племянника. «Супруги Савини наняли Ланглуа, чтобы тот расследовал исчезновение их дочери. Он занимался делом несколько месяцев, отдал им досье и... все. Что было в его бумагах?» «Ничего», — слишком быстро, по мнению Максима, ответил отставной капитан. «Почему в твоих записях Ланглуа не упоминается?» Анри вцепился пальцами в кожаные подлокотники кресла, его лицо сморщилось, он, не отрываясь, смотрел на бескрайний сельский пейзаж за окном. «Может, порция виски освежит твою память?» Максим вдруг поддался поднимавшемуся в душе гневу. Анри шумно сглотнул и, наконец, решился. «Передай мне бутылку, она там, в баре. Раз уж от тебя ничего не скроешь...» Максим нехотя выполнил просьбу, впрочем, он пришел за ответами по текущему расследованию и вовсе не собирался читать дяде мораль. Экс-жандарм покрутил золотистую жидкость в стакане, понюхал и закрыл глаза, наслаждаясь торфяным ароматом. Потом сделал глоток и с удовольствием причмокнул. «Ланглуа явился в отдел расследований с результатами своих поисков», — снова заговорил Анри. «Признаю, он хорошо поработал, но все же это были одни только гипотезы и догадки. Мы не могли позволить себе проверить все направления, на которые он нас наводил». «Что за гипотезы?» «Максим, это было в 2012-м, через 3 года после исчезновения Виктории. Все считали, что она давно умерла, а Ланглуа явился в самый неподходящий момент. С сентября мы занимались бойней в Шивалине. Все силы были брошены на поиски кровожадного преступника». «Что ты сделал с досье Ланглуа?» «Передал следственному судье, и тот ясно дал понять, что я должен заняться делом несчастной иракской семьи и велосипедиста». «То есть ты сознательно отверг новые направления расследования? Вот так просто? Почему? Волновался за свою безупречную карьеру?» Анри смотрел прямо перед собой, упорно не желая встречаться взглядом с обвиняющими черными глазами племянника. В конце концов Максим сдался и рухнул в кресло, стоявшее напротив. «Я спрашиваю себя, сколько раз ты нарушал правила и не попадался?» — процедил он сквозь зубы. Анри сделал большой медленный глоток, зажмурился от удовольствия, дал обжигающей жидкости стечь в горло, открыл глаза и снова взглянул на Максима. «Где бы ты сейчас был, не нарушь я устав 20 лет назад, а?» Жгучее чувство вины пронзило сердце Максима. В памяти яркими вспышками всплывали пугающие картины. Секта, толпа жандармов обыскивает владения детей Гаи. Элоди, расставание с родителями. Максиму исполнилось 14, его сестра была уже совершеннолетней. Анри спас их, вырвал из смертоносных когтей секты, в которую родители вовлекли детей против их воли. В качестве шефа отдела расследований он использовал все бывшие в его распоряжении средства, чтобы помочь племянникам. Но Элоди отказалась бросить мать. Элоди. Следовало рассказать о ней дяде, но Максимом владели гнев и душевная боль, и он никак не мог себя заставить. Не сейчас. Неожиданно Анри нарушил молчание. «Я выполнил указания судебного следователя. Все СМИ писали и говорили о Шивалине. Интерес к делу Савини постепенно угасал. Нужно было выбирать». Максим распрямился, словно решил что-то сказать, но его дядя продолжил. «Я вовсе не говорю, что дело пустили на самотек. Но теперь ты не хуже меня знаешь, как загружены работой жандармы. Открываются все новые расследования, а силы наши не бесконечны. Перед выходом в отставку я составил новый акт и вложил его в дело, чтобы отодвинуть срок давности». «А куда девались материалы Ланглуа?» «Не помню», — покачал головой Анри. Максим, неотрывно следивший за его жестами, решил, что он не врет. «Но ты хоть помнишь, что там было?» «Трудно сказать точно. Целая вечность прошла. Но это имело отношение к Италии, так что потребовались бы просто нереальные административные запросы. У нас в любом случае не хватило бы людей, чтобы действовать за границей. А тут, как по волшебству, подвалило четверное убийство, достойное стать сюжетом крутейшего триллера». «Как Ланглуа свернул в Италию?» — спросил Максим. «Его навел на эту мысль почтовый штемпель на конвертах». Максим вскочил и кинулся к выходу. Изумленный Анри побежал следом, остановился на крыльце и увидел, как племянник мчится по гравию к своей машине, поворачивается и кричит, срывая голос на ветру. «Элоди вернулась! Она у меня дома! Если хочешь ее увидеть!» Максим нырнул на сиденье и стартовал, оставив за спиной плачущего Анри. Оказавшись в конце переулка, идущего от дома дяди, Максим посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что на выезде на главный проспект к нему приклеился автомобиль, пропустив вперед несколько машин. Он прекрасно знал, кто установил за ним слежку.